Это же кровосмешение. Но он знал, что сестра Купертайн не его мать. Или все-таки мать? С закрытыми глазами он не видел ее лица. Да расшевелишь ты ее еще быстрее, мама, о Господи! Норман отхватился в бок и сел. Он вспотел, тяжело дышал, но, слава богу, все закончилось. Бог прислал им этих сестер, чтобы освободить его от греха. Невеста Христова была сейчас его невестой, или была ее прежде. Это была древняя история, нормандское завоевание. Он едва слышно хихикал в темноте, возясь с незнакомой ему чужой одеждой, которую вновь напяливал на себя. Отличная маскировка! Он обманул сестру Купертайн, он всех обманул, сумев таким образом выбраться из больницы. Впрочем, у него уже был опыт такого рода. Весь мир в театр, и каждый не одно играет роль. Он же играл роль женщины, а теперь сыграл мужчину. Мама всегда называла его неженкой, может, думала, что он не способен на больше, но теперь ты все поняла, мама, Матерь Божья. Его хихиканье заглушил раскат грома, точь свернувший его к действительности. Когда снова мелькнула молния, Норман не мог не увидеть тело, которое лежало в гротескной позе рядом с ним. Он отвел глаза и быстро натянул черную юбку, прикрыв бесстыдно обнаженные бедра. Больше ему это не нужно. Надо избавиться от этого как можно скорее. Но как? Он приподнялся над сиденьем и посмотрел сквозь залитое дождем лобовое стекло. Между дорогой и деревьями тянулась узкая канава. Можно спрятать тело там, в кустах, но надолго ли кто-нибудь обязательно пойдет здесь и увидит его, вот если выкопать могилу? Норман отвернулся, принялся ждать, когда очередная вспышка молнии позволит ему разглядеть что-либо еще в задней части фургона. Это там он нашел монтировку, а вот лопату он не видел. Да и глупо думать, будто в машине непременно будут возить лопату. Но ведь голыми руками такую грязь не разроешь. Норман вдруг понял, что дрожит. И не только от холода. Есть ведь другой способ. О, Господи, ведь есть! Он стал передвигаться в сторону кабины фургона и внезапно на что-то наткнулся. Вытянув руку, Норман нащупал железную канистру. Когда он поднимал ее, внутри что-то булькнуло. Он тщетно прищуривался, пытаясь разглядеть, что написано на канистре, но довольно быстро опознал содержимое по запаху. Бензин. Галлоновая канистра, которую возят про запас. Что ж, это подойдет. Можно сжечь тело, а заодно и фургон, замести все следы. Великолепный выход. Ищи и обрящешь. Норман стал ощупывать пол в поисках спичек. И вдруг он снова задрожал, потому что не мог найти спичек. Нигде, да и откуда здесь было им взяться. В обыкновенных обстоятельствах спички нужны не более, чем лопата, если, конечно, их не спрятали в бардачок. Он снова забрался на водительское место и дернул на себя небольшую прямоугольную крышку на приборной доске. Она открылась, он увидел полку внутри. Норман начал ощупывать рукой разные предметы. Пустой пакет из-под влажных салфеток для лица, дорожную карту, небольшую отвертку, документы на машину, запаянный в пластик, фалообразный фонарик. Спичек не было. Спичек? Нет. Это конец. Ошеломленный Норман сидел и слушал голоса, прерывающийся, властный, жалобный. Прерывающийся голос был его собственным. «Помогите мне! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» Властный голос принадлежал доктору Клейборну. «Успокойся! Помни, я не могу это для тебя сделать. В конце концов, тебе придется научиться самому себе помогать». Жалобный голос был не голосом вовсе, а шумом дождя, стучавшего по крыше фургона. «А ведь доктор Клейборн прав». В конце концов, он должен научиться сам себе помогать. Но в такой дождь лучше оставаться в фургоне. Единственное, чем он может сейчас помочь себе, это попытаться унять дрожь. Для того, чтобы сделать это, понадобятся крепкие нервы и крепкие руки. Норман вспомнил, что видел в задней части фургона одеяло, которым было прикрыто запасное колесо в правом углу. Он повернулся и начал протискиваться в темноту мимо того, что лежало на полу, то ли мамы, то ли сестры, стараясь при этом не смотреть вниз, где собирались тени. Странно. И как он удержался от того, чтобы дотронуться до этого или хотя бы взглянуть еще раз? Однако едва сверкнула молния, он на секунду увидел ореол вокруг ужасной головы. Матерь Божья! Зажмурившись, он потянулся к одеялу, стянул его и с лихорадочной поспешности расстелил. Когда он снова открыл глаза, неподвижное тело уже было прикрыто. И он тщательно подоткнул одеяло с боков, потом осмотрел результаты своих усилий. «Теперь и не скажешь, что там под одеялом. Никто не догадается, а если кто-то попробует...» Норман нащупал монтировку там, куда прежде ее отбросил. Он снова полез к водительскому сиденью, прихватив находку с собой и, добравшись до места, бросил ее в ногах. Теперь у него было хоть какое-то средство защиты на случай, если таковое понадобится. Но она понадобится ему, только если он не будет осторожен. Руки у него больше не дрожали, и он мог вести машину. Вот что он должен сейчас сделать. Ехать подальше отсюда. Норман повернул ключ зажигания, и двигатель отозвался на его жест. Он вывел фургон задним ходом на дорогу, осторожно двигаясь между деревьями. Одно то, что он сидит за рулем, уже действовало на него успокаивающе. Власть над машиной означала, что он владеет собой. А тот, кто владеет собой, владеет будущим, осталось лишь составить план дальнейших действий. Где-нибудь впереди попадется магазин или заправка, там он и купит спички. Однако шансов на то, что на этой объездной дороге попадется торговое заведение, было немного. Лучше было бы выехать на главное шоссе. Норман нашел подходящее место, развернулся и поехал обратно к развилке. Дорога стала шире, и он немного расслабился. Дорога лучше, значит, лучшие возможности впереди. Так он думал, пока широким рукавом не задел руль. Он вспомнил, во что он одет, и нахмурился. В больнице этот наряд был его спасением. Никто на него и внимания не обратил, когда он пересекал заполненный людьми холл, стремясь поскорее скрыться в темноте. Но теперь одеяние выдаст его. Нечего и думать о том, чтобы остаться незамеченным, зайдя в сельскую лавку. Даже на сестру Барбару там посмотрели бы с любопытством. Визит на заправку был не менее опасен. В его сознании быстро нарисовалась картина. Дождливый воскресный вечер. Машин нет, дела не идут. Благ сидят хозяин его юный помощник, который листает комикс и одновременно слушает радио. Услышав, как тот сигналит, призывая кого-нибудь из них выйти на дождь, подросток недовольно морщится. Господи помилуй, даже монахинь, и нужен не бензин, а спички. Какого черта монашке понадобились спички? Тут что-то не так. Эй, папа, может, ты разберешься? Картина исчезла. Он еще раз бросил взгляд на свой рукав. Расслабься. Просто продолжай ехать и думать, но куда? Куда он может отправиться в этом воплощении? Ступаем в монастырь. Это Гамлет сказал. Но Гамлет был безумен. Это путь к безумию. А есть ли другой путь? Сбросить монашеское одеяние не выход. Ибо он не появился, его нетрудно будет опознать по синей больничной одежде, которая сейчас была на нем. Нужно выбирать. Либо сбежавший пациент, либо монахиня. Им нужны спички. Да, но обычный костюм необходим ему еще больше. Человека делает одежда. Гром гремел, потрясал, насмехался, глаз Божий. Но Бог не стал бы смеяться над ним сейчас, после того, как помог ему преодолеть столько препятствий. Господь усмотрит, Господь подаст знак. И снова сверкнула молния. всего на мгновение, однако Норман успел разглядеть сгорбленную фигуру, маячившую впереди под одиноким деревом.